Я вот все мучаюсь, все спросить хочу. Вернувшись в купе, обратилась Дежкина к Ирине. «Что это за губная помада у вас?» «Нравится?» — польщенно улыбнулась девица. «Просто блеск! Так что это?» «Ревлон. Дорогая, наверное?» «Не знаю. Мне подарили. А можно на тюбик взглянуть?» Ирина выдернула из-за себя элегантную сумочку, не из чего-нибудь, а из крокодиловой кожи, и долго копошилась в ней, прежде чем отыскать косметичку. Клавдия с нарочитой завистью в глазах внимательно рассмотрела тюбик, протяжно вздохнула и вернула его владелице. «Мне такое не по карману, но кое-чем похвастаться я тоже могу». Она протянула Ирине флакончик из-под Шанели. «Вот, благоверный на день рождения осчастливил, а мне жалко ими душиться. Второй раз открываю за 3 месяца». «Так вы просто носите их в сумочке?» — удивилась Ирина. «Да», — благодушно улыбнулась Дежкина. «Экономика должна быть экономной. Прелесть!» Ирина поднесла флакончик к лицу и блаженно полузакрыла глаза. Клавдия от страха зажмурилась. «Милый, купишь мне такие же?» «Этот вопрос мы потом обсудим». Харитонов тоже принюхивался. «Да, приятненький запашок». У Клавдии отлегло от сердца. «Вы курите?» — спросил Денис Клавдию, вынимая из кармана куртки сигареты. «Курить — здоровью вредить». Она шутливо погрозила ему пальчиком. «А кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет», — зычно прогоготал Харек, выходя в коридор. «Ирка, составь компанию». Дождавшись, когда попутчики скроются в тамбуре, Дежкина буквально нырнула в купе проводницы. «Блин, совсем обалдели!» Хамским тоном выпалила девчушка, застигнутая врасплох за пересчитыванием денег, вырученных от продажи водки. Но Клавдия Васильевна и не думала на нее обижаться. «Вот что, милая!» — громко зашептала она. «Слушай меня внимательно. Я следователь московской прокуратуры. В твоем вагоне едут опасные вооруженные преступники. Я должна их задержать, и ты поможешь мне». «Я? Вы?» Проводница ошарашенно выпучила свои раскосые глазенки. «Это шутка? Какие тут шутки, милая?» Клавдия сжала в своей руке запястье девчонки. «Беги к бригадиру и свяжись с рязанским отделением линейной милиции». «Бригадиру? Милиции?» Губы проводницы задрожали. «Не паникуй, трагедии еще не произошло». «Но она произойдет обязательно, если ты не возьмешь себя в руки». «Да, и что сказать?» «Что ни в коем случае нельзя выпускать преступников на перрон. Пусть вызывают ОМОН. Моя фамилия Дежкина. Запомни, Дежкина. Пусть проверит. Ты поняла меня?» «Поняла. Уже бегу». Заикаясь от испуга, затрясла головой проводница. «Погоди. У тебя есть ключ? От квартиры? От вагона? Да? Давай его сюда, да побыстрее». Оставшиеся до прибытия в Рязань 1,5 часа прошли в милой беседе на отвлеченные темы. Говорили о музыке, кино, политике, погоде. За это время все съестные припасы были уничтожены без остатка. Оказалось, что у Харитонова и Журавлевой была припасена тщательно продуманная и 1000 раз обговоренная легенда. Они собираются пожениться. Любят друг друга до потери памяти и сейчас направляются к Ирине домой знакомиться с родителями. Красиво, романтично и вполне правдоподобно. Клавдия Васильевна не осталась в долгу, наплела им такого, что и сама потом не могла припомнить. А вскоре началось то, чего Дежкиной прежде испытывать не приходилось. Многие ее коллеги неоднократно брали опасных преступников. Кто-то преследовал их в одиночку, стрелял, дрался, рисковал своей жизнью. Но Клавдия была женщиной, и ее редко когда допускали к задержанию, а если и допускали, то старались всячески обезопасить. Словом, она ни разу не вынимала из сейфа свой табельный пистолет Макарова, а уж тем более не нажимала на спусковой крючок. Как только поезд замедлил ход, как только за окном появились темные очертания железнодорожного депо, и немногочисленные пассажиры вагона загомонили, засуетились, начали выползать с вещами из своих купе, Дежкина вдруг вскочила на ноги, вылетела в коридорчик и, задвинув за собой дверь, вставила в замочную скважину универсальный ключ. Все это Клавдия Васильевна проделала с такой молодецкой прытью, что ее попутчики даже не успели опомниться, как оказались в заточении. До полной остановки состава оставались считанные секунды. Вот уже с правого бока потянулся длинный перрон. В коридорчике произошло небольшое столпотворение. Этот челнок, неуклюже выронив картонную коробку, перегородил своей тучной фигурой проход. «Ну же, машинист, быстрей!» — взмолилась Клавдия, на всякий случай подперев дверь спиной. «Не дай бог, если сейчас начнется пальба. Но и пугать пассажиров тоже нельзя. Начнется настоящая паника». «Уважаемая, что за шуточки?» Из купе донесся зычный басок хорька. «Эй, вы, слышите меня? Это не смешно!» «Выпустите нас, пожалуйста!» — в тон ему заголосила Ирина. Наконец поезд в последний раз дернулся и замер. Звонкую тишину нарушало лишь тихое ворчание неподозревающих об опасности пассажиров. Челнок никак не мог справиться со своей поклажей. Клавдия Васильевна наблюдала в окно за тем, как люди в маскировочной форме и черных повязках на лицах рассеиваются по перрону. В их руках были короткоствольные автоматы. «Все хорошо!» Чуть не прослезилась от радости Дежкина. «Все будет хорошо!» И в этот момент вдруг кто-то шепнул на ухо Дежкиной: «Осторожно!» Она рывком отпрянула в сторону, и вовремя грохнул выстрел, и в двери образовалась аккуратная круглая дырочка. Пуля пробила висевшую на стене табличку с расписанием и застряла в деревянной обшивке. «Открой, сука!» — вопил Харитонов. «Убью! Я не знаю, кто ты на самом деле, но лучше открой!» Дверь заходила ходуном, но не поддавалась. Универсальный ключ насмерть блокировал замок. Послышался звон разбивающего стекла и целая очередь выстрелов. Видно, хорек хотел выбраться из запертого купе через окно, но с той стороны вагона его уже ждали. «Не подходить, суки!» — разносился по вагону затравленный крик хорька. «Всех уложу, всех, и эту суку тоже!» Клавдия решила, что последнее относится к ней, но тот услышала душераздирающее: «Помогите! Спасите! Убивают!» Это кричала Журавлева. Клавдия не придала значения этому зову, а зря. «Что здесь происходит?» — пролепетала сухопарая старушка в старомодном берете. Ответ на этот вопрос дал запыхавшийся майор милиции, залетевший в коридорчик из тамбура. Размахивая пистолетом, он своеобразно призвал присутствующих к спокойствию. «Без паники, граждане! Как можно быстрее покиньте вагон через дверь противоположного тамбура! Сейчас сюда пустят газ! Еще раз повторяю, без паники!» Но что толку было повторять? Побросав свои вещи, падая и спотыкаясь, перешагивая друг через друга и громко матерясь, пассажиры ломанулись в указанном направлении, устроив настоящую свалку у туалетной комнаты. Лишь Клавдия Васильевна все еще оставалась на боевом посту, но на то были свои причины, ноги ее совсем не слушались, будто задеревенели. «А ты что?» — Майор схватил ее за шиворот и буквально поволок к выходу. «Тебе особое приглашение нужно? Я должна быть здесь. Я следователь». Зачем-то начала упираться Клавдия. «Моя фамилия Дешкина, да хоть Херешкина!» заорал майор, вытолкав Клавдию уже в опустевший тамбур. Выпихнул ее на перрон и скомандовал своим подчиненным. «Начали, хлопцы, вперед! Только не прикончите заложницу!» Через несколько минут операция была успешно завершена. Мало того, что у Харитонова кончились патроны, и ему нечем было отстреливаться, его еще оглушили и ослепили специальной петардой, а к тому же несколько раз хорошенько врезали автоматными прикладами. А дальше Дешкиной представилась вовсе уж абсурдная картина. Здоровущий ОМОНовец вынес на руках счастливо улыбающуюся Ирину. «Вы мне жизнь спасли! Он бы меня убил!» Довольно натурально плакала она. «Чё там? Служба!» Хмуро улыбался освободитель. «Постойте!» — закричала Клавдия. «Это сообщница! Ее надо задержать! Меня!» — заголосила Ирина. «Меня!» «Она же заложница!» Все не отпускал с рук Журавлеву ОМОНовец. «Она преступница! В отделении ее!» — распорядился майор. «Там разберемся!» «А че разбираться?» — возмутилась Журавлева. «Я ослепла! Мне нужно в больницу!» «Не бойтесь, через 10 минут все пройдет!» — успокоил ее ОМОНовец. Он так и донес ее на руках в отделение.